Эпизод 5. Корабль качнулся еще раз. Туман прикрытия охватил территорию вокруг судна, окутал палубу, а потом и всю гавань вместе с другими кораблями. В это время маги на берегу продолжали рубить швартовные тросы. Я считал удары и реакцию корабля. Не знаю зачем, но считал. Прошло 4 удара. Если каждый удар — это перерубка троса, держащего судно у причала, то значит, осталось минимум 2 троса. Только ударов больше не происходило. Световой меч Фантея то и дело вспыхивал в дымке, но теперь вспыхивал не он один. Еще сверкали молнии вурров, мелькали их шипастые цепи, десятки цепей. Через несколько секунд с берега в Марианну полетел град сельфийских стрел. Мерцающие синей массой, они поднялись в небо и лавиной обрушились на несчастное судно. Еще мгновение спустя через левый борт полезли мертвоеды. Они, как муравьи, нахлынули на корабль несметным полчищем. Их были сотни, а может, тысячи. Мелкие и юркие твари с криптонными ножами начали заполонять главную палубу, ну а затем за ними с неба налетели горгоны. Десятки крылатых ящеров появились разом, сразу 2 крупных отряда, и набросились на оснастку мачт. Такелаж затрещал, задрожала палуба. Я тут же вскинул руки и пустил лавину шквального урона в воздух, отгоняя горгунов с мачт, после чего рванул вниз по трапу в ближайший трюм и вызвал Сьюн. Мне до последнего не хотелось, чтобы она участвовала, ее могли заметить, но сейчас не осталось выбора. Один я с таким натиском не справлюсь. «Режь всех, надо очистить корабль и дать ему отплыть», — сказал я ей, как только она появилась. «Используй живое скрытие. Постарайся остаться незаметной, но смотри по ситуации». Она кивнула и метнулась по трапу наверх, на бегу облачаясь в доспех и вынимая мечи. «Стой!» — выкрикнул я, и когда Сьюн обернулась, добавил быстро. «Не руби полумагов, одетых в парусину. Эти со мной. Их 4. Есть еще один в жилете Арда. Он тоже свой». Сьюн округлила глаза, но спрашивать ничего не стала. Если бы у нас было больше времени, она бы уже съязвила на эту тему. Я бросился вслед за белой совой, тоже облачаясь в доспех. Вместе мы выскочили из трюма на палубу. Она использовала живое скрытие, а я — погружение во тьму. Бой предстоял грандиозный. За те секунды, пока мы были в трюме, палубу успели заполонить отбросы всех мастей — мертвоеды, латчи, горгуны. В толпе мелькнули даже несколько вурров. В это время сильфы продолжали дальнобойный обстрел с берега. Их стрелы мелькали и резали туман, стучали о мачты, сшибали бочки и выбивали щепки из палубы. Сотни чертовых врагов. А против них 4 магов и 2 ратника. Да, теперь я считал себя больше ратником, чем магом. Скрывшись во тьме, я ринулся в толпу отбросов, сметая их со своего пути. Размашистыми ударами мой меч нес смерть и боль каждому, кто попадался под руку. Духовный опыт полился рекой. Правда, ощущал я его совсем не так, как раньше, до перерождения. Не было больше тошноты, боли и головокружения. Так, небольшой морозец по коже. Я связывал это с тем, что был теперь больше ратником, чем магом, а ратники никак не реагируют на получение духовного опыта. Вот и я теперь реагировал меньше. Хотя, когда зарубил вурра, то все же почувствовал, как сжался желудок и к глотке подкатила горечь. Но даже это ни на секунду не отвлекло меня от боя, потому что если отвлечься, то можно случайно сдохнуть. У моего носа, да и со всех сторон сразу, везде мельчешило чужое оружие. Мечи, копья, цепи, кнуты, стрелы, ножи, когти, зубы, морды — чего только тут не мельтешило. Чтобы удерживать погружение во тьму, приходилось тратить силы, но я все равно не покидал зону невидимости. Она не только скрывала, но еще и давала эффект неожиданности. Отбросы не понимали, откуда их атаковали и кто. Невидимая сила рубила их тела, ломала шеи, откидывала в стороны и вышвыривала с корабля, а они оставались в недоумении. Не знаю, что именно сейчас вытворяла Сьюн, но что-то мне подсказывало, что примерно то же самое. Мы уничтожали врагов, как 2 ангела смерти, выкашивали их десятками, Но, черт возьми, их все равно не становилось меньше. Портовая охрана бросила все силы, чтобы не дать кораблю покинуть гавань гнездовья. Отбросов будто подстегивал кнут. Они бросались на Марианну, как стервятники, словно удержать корабль — их главная миссия в жизни. А у меня возникла нехорошая догадка. Если отбросы поймут, что они справляются с обороной магов, то просто уничтожат судно. Сожгут его нахрен! И до этого жуткого момента оставалось совсем немного. Ну а когда это случится, мы все здесь останемся. Мертвыми, конечно. Решение тут могло быть одно — рубить оставшиеся швартовные тросы самому. Если Фонтея и остальных окружили со всех сторон, то они просто не смогут перерубить тросы. Внезапно на носу судна вспыхнул слепящий свет. В середине вспышки мелькнула фигура, и не узнать ее было невозможно. Приземистый, крепкий, широкоплечий. Это был Буф. Он стоял рядом со статуей Девы и держал кулон Арахны в вытянутой руке. Радужным свечением окатило половину палубы, а заодно и мощнейшим уроном. Его получили все, кто находился в радиусе десятков метров от Буфа. Небо над гаванью окрасилось в разноцветье, будто ночь озарила северным сиянием. Да, его сила была могучей. В итоге за 5 секунд аура Буфа скосила не меньше сотни отбросов разом. Под таким натиском они отступили, но уйти им не удалось. За их спинами со стороны кормы встретил уже я. Буф меня не видел, поэтому, когда остатки отбросов повалило лавиной шквального урона, и они рухнули, как подкошенные, у мага отвисла челюсть. Правда, еще больше она отвисла, когда из трюма выскочили 5 полумагов, и вместо того, чтобы наброситься на Буфа, атаковали горгунов, налетевших с неба. Мелкие черноглазые бандиты встали спина к спине и выдали такой поток огня, что горгуны отпрянули обратно ввысь. Бронан тут тоже, конечно, был, и я невольно дернулся к нему, чтобы прикрыть, но сразу остановил себя. Передо мной стояла слишком важная задача. А брата можно было доверить и другим рукам, не менее надежным, чем мои собственные. «Сион, прикрой 5 полумагов на главной палубе!» Немедля обратился я к Белой Сове, используя телепатию. «Глаз с них не спускай!» «Ты меня пугаешь, Доминат?» — ответила Сьюн. «У тебя открылась любовь к этим лысым уродцам? Фу!» Я не стал ей отвечать. Все равно знал, что она сделает именно так, как я сказал. И тут через шум боя и звон оружия пробился отчаянный призыв. «Помогите мне! Генерал!» — кричали с правого борта. Там, весь в крови, еле держась на ногах, первый помощник Йорго тащил полумертвого генерала Грексона, навалив его на себя, а сам одновременно отбивался от мертвоедов. Толпа мелких убийц неожиданно нахлынула со стороны моря. Они накинули абордажные кошки на правый борт Марианны и, молниеносно взобравшись по тросам, заполонили палубу. Йорго из последних сил рычал заклинания, создавая вокруг себя то пространственные дыры прямо в палубе, то мощные вихри, но все равно уже не справлялся. Ранение слишком изматывало его. И тогда к нему на помощь бросилась 5 полумагов с Бронаном во главе. «Сова!» — отчаянно провопил я. «Прикрой их!» «Прикрываю, Киро, прикрываю!» Силуэт Белой Совы мелькнул в тумане. Сверкнули ее серебристые мечи и шлейф юбки из стальных перьев. Девушка рванула в бой, сминая мертвоедов клинками, как насекомых, и отбивая любые атаки на Бронана и его друзей. Господи, Матерь Божья! Только бы он выжил в этой кровавой каше! Как вообще такую кашу можно было допустить? Почему маги проехались по порту в колесницах, собирая за собой все патрули? Они бы еще с транспарантами на площади встали, мать их! Скоро сюда стекутся все силы Дуивеля, и тогда останется лишь молиться за упокой наших душ. Бросив отчаянный взгляд на Бронана, отбивающего Йорга от мертвоедов, я рванул к противоположному, левому борту, который и был пришвартован к причалу. Тем временем сильфы продолжали обстреливать корабль с берега, и дождь из мерцающих стрел становился все плотнее. Фантомный покров на мне уже давно искромсали, Теперь весь урон получала броня. Доспех беспрестанно гудел, принимая удары сотен сельфийских стрел и копий. Через рваный туман, по лужам крови и изрубленным телам я, наконец, добрался до левого края судна, ближе к носу, и перевалился через борт. Вот же они, черти! Те два швартовных троса, что держали нос корабля у причала. Чтобы их перерубить, мне пришлось ударить мечом 5 раз по каждому тросу, причем со всей силы, максимально размахнувшись. Освобожденная Марианна опять качнулась, а я рванул к середине борта, на этот раз выискивая Фонтея. Он один оставался сейчас где-то на причале, в самой гуще тумана, и чтобы разглядеть то, что творилось внизу, мне пришлось применить точечный вихрь. Часть дымки рассеялась, и от открывшейся картины во мне все похолодело. Фонтея оттесняли 10 вурров, не давая магу прорваться к кораблю. Они зажали его в кольцо и рубили цепями. Вокруг него искрили и метались шаровые молнии, а он отбивал их своим световым щитом из последних сил. Под его ногами трещала брусчатка. Лучи света резали пространство, как солнце режет тьму, но сил Фонтею не хватало. Меча у него уже не было, вся его магия уходила на оборону, а сам он держался одной рукой за живот, прикрывая рану. Но и это было еще не все. Далеко не все. На берегу скопились 10 полумагов, целая армия. Сюда согнали всех, кого нашли в районе порта. Латчи, вурров, ардов, уотов. Всех. И готовились они к тому, чего я так боялся. Марианну решили уничтожить одним огненным ударом. Выбирая между ценнейшим боевым кораблем и убийством 4 магов, отбросы выбрали второе. Для них это было принципиально. И от такого потока огня корабль не защитили бы даже Стронг с Кизарием, не защитил бы никто. А если защитить нельзя, значит, надо нападать. Я бросил взгляд на левый борт, на 12 пушечных портов и стоящих наготове 12 тяжелых орудий. А ведь это было не просто судно. Это был боевой артиллерийский корабль. Рванув прямо к пушкам, я вышел из погружения во тьму. Сейчас мне было уже не до скрытия. «Буф!» — заорал я во всю глотку. «Сюда! Пушки!» Буф в это время как раз сражался с 2 горгунами и находился ближе всех. Он добил твари 5 точными ударами, потом быстро отыскал меня глазами и бросился к левому борту. «Нужно дать залп!» — рявкнул я, перекрикивая шум боя и треск от сельфийских стрел. Ну а потом показал рукой на берег, туда, где собралась армия полумагов. «О, нет!» — выдохнул Буф, сразу сообразив, что сейчас произойдет. Мы оба кинулись к орудиям и ящикам со снарядами. «Ищи огонь!» — крикнул мне Буф, толкнув к палубе. — «Я сам заряжу!» При слове «огонь» я сразу подумал о полумагах, поэтому быстро окинул взглядом палубу в поисках хоть одного из них. Бронан был слишком далеко, окруженный полчищем мертвоедов, как и остальные трое. «Так, стоп! А где 4-й?» Я задрал голову и глянул на мачтовую оснастку. А вот и 4-й. Наверху Хио дралась с горгуном, атакуя его вспышками огня. Я молниеносно выставил меч вверх и крутанул острием, отправляя туда же прицельный точечный вихрь. Горгуна смело с мачты за секунду. «Хио!» — позвал я девчонку-полумага. «Мне нужен твой огонь! Сейчас!» Хио глянула на меня и улыбнулась, будто от счастья, что я снова попросил ее помощи. Ловко цепляясь за канаты, она сиганула с мачты вниз. «Зажигай!» — заорал в это время Буф. — 12 фитилей! Хью поняла все, что нужно. Девчонка была не глупая. Чтобы не тратить драгоценные мгновения на спуск с высокой мачты, она зацепилась ногами за канат и повисла вниз головой, а затем из ее ладоней выскочили короткие вспышки пламени. — Черт возьми, это был самый настоящий снайперский обстрел! С приличного расстояния, да еще повиснув вниз головой, Хио умудрилась попасть точно по всем 12 фитилям у запальных отверстий каждой пушки. Фитили загорелись почти одновременно. 10 секунд до залпа!» — выкрикнул Буф. Немедля больше ни мгновения, я взял разбег по палубе и, применив заклинание львиной лапы, прыгнул с корабля в туман за бортом. «Куда?» — заорал Буф мне вслед, не понимая, какого хрена я полез точно на линию огня. Он ведь не знал, что Фантей все еще на берегу. Я погрузился во тьму прямо в прыжке, а затем, приземлившись, ринулся напролом через отряды сильф, сминая и отшвыривая их с пути, как бульдозер. На бегу я применил еще одно внеранговое заклинание и вызвал зеленые фонари. Ночное небо озарилось вереницей слепящих огней. Я указал мечом на вурров, атакующих Фантея, и фонари молниеносно устремились на врага. Сияющий вихрь окружил полумагов, слепя всех, кто попадался им на пути. Ну а еще секунду спустя я, как озверевший, налетел на дезориентированных вурров, врываясь в их стройный круг и прорубая дорогу к Фантею. Мой меч пошел в дело и принялся крошить врагов с такой мощью, будто тоже озверел. Во рту появилась непроходящая горечь от духовного опыта. Вурры дали отпор, но было уже поздно. Раненый Фантей кинулся в освобожденный мной коридор, и мы вместе рванули обратно. Только со стороны создавалось впечатление, что он прорывается один. На обратном пути я опять рубил всех, кто пытался помешать движению Фантея к кораблю. Маг тоже отбивался. В его руке снова вспыхнул световой меч, и, попадая под его удар, сильфы и латчи отлетали на метры в сторону. Прорыв продолжался. Мы приближались к кораблю. Оставалось 50 метров до спасения. 30. 15. И тут Марианна дала залп. 12 корабельных орудий выпустили снаряды по армии полумагов. Прозвучали 12 ударов, снаряды достигли земли, а потом рвануло так, что и меня, и Фантея отбросило в сторону. Казалось, треснуло небо. В голове будто что-то раскололось, в ушах ровно зазвенело. Взрывной волной снесло всех, кто стоял в радиусе сотен метров вокруг зоны обстрела. В снарядах находилась пламенная зола, снабженная еще и каким-то магическим составом. Все это вспыхнуло, сдетонировало от удара и раскурочило часть набережной, а заодно разбило собравшуюся армию полумагов. Набережная заполыхала. Началась жуткая паника. Я понимал, что эффект продлится недолго. И совсем скоро полумаги вновь соберутся вместе, поэтому почти сразу поднялся на ноги, хоть и был оглушен взрывом. А вот Фантей уже не смог встать. У него не хватило сил. «Адами Фантей!» — я бросился его поднимать. «Адами Фантей, вставайте!» «Киро, тросы!» — прошептал маг, еле вставая на ноги и опираясь на меня. Хоть Фантей и был крупным и полноватым, для меня он не казался тяжелым. В доспехе я смог легко его поднять. Все тросы перерублены. Хорошо. А теперь держитесь. Киро, только не говори мне, что... Начал Фантей. Я сильнее навалил его на себя и крепко вцепился в него рукой, а потом снова взял разбег. На борту мы были уже через полминуты. Да, это был тяжелый прыжок. Очень тяжелый. Мне пришлось сильно поднапрячься, чтобы поднять на такую высоту не только себя, но и крупного мага. Однако у меня получилось. Захочешь выжить, не так извернешься. Зацепившись одной рукой за борт и повиснув на нем, я кое-как перевалил Фантея на палубу, а уже там мне помог Буф. Мы хотели уложить раненого Фантея на доски, но тот внезапно устоял на ногах. «Марианна!» — с безумной улыбкой произнес он, нежно погладив стальную обшивку борта. Мак прикрыл глаза, а затем вдруг задрал голову и выдохнул в небо. «Моя Марианна, я вернулся к тебе. Вернулся». Фантей будто забыл о ранении. Забыл обо всем. Тяжело дыша, маг развернулся и бросился к штурвалу, уже никого не замечая. На ходу он выкрикнул с десяток заклинаний на разный лад. Его сильный и громогласный голос заглушил шум набережной и даже шум самого моря. Через пару мгновений задрожал такелаж на мачтах, вздрогнула палуба, скрипнул остов, скрепленные паруса освободились и развернулись. Тут же натянулись канаты, и внезапно окреп ветер. Корабль, будто повинуясь хозяину, легко и быстро пришел в движение. На носу вспыхнула мерцанием статуя девы с мечами, а по бортам засияли изображения солнц и волчьих морд. Марианна наполнилась магией. Полыхающий берег гнездовья и горящие склады грузового причала осветили нам путь. Фонтей развернул судно на выход из гавани и направил его в море. Высокий и могучий, он стоял у штурвала такого же могучего корабля, подняв голову и глядя на горизонт. Он управлял парусами и управлял ветром. Казалось, он управлял даже морем и небом. Сейчас это был действительно могущественный маг, и я никогда не видел Филата Фонтея таким. Он вернул то, что потерял 10 лет назад, и за что винил себя все эти 10 лет. Он вернул Марианну. Пока корабль отплывал ко мне, и Буфу присоединилась Сьюн. Девушка появилась со стороны правого борта, а вместе с ней на мерцающий свет палубы вышли 5 полумагов. Она сохранила их. Всех до единого. Прикрыла, как и обещала. «Спасибо», — кивнул я Сьюн, еле унимая волнение. Она покачала головой. «Вот мне интересно, чего же в этих маленьких уродцах такого ценного, что у тебя даже сердце с ритма сбилось?» «Скоро узнаешь», — ответил я серьезно. Вслед за ней на палубе появился еще один человек. Это был генерал Грегсон. Его сильно ранили, но он все же пришел в себя и даже мог держаться на ногах. Правда, это, как всегда, не сказалось на его настроении. Генерал хмуро посмотрел на меня и Буфа, покосился на Фонтея у штурвала, помолчал недолго, после чего сообщил стальным голосом. «Йорго смертельно ранен. Скорее всего, не выживет». Затем он перевел все тот же хмурый взгляд на полумагов и добавил. «А теперь кто-нибудь скажет мне, какого хрена здесь делают эти твари? И когда мы выбросим их за борт?»